Глава 13. У меня зазвонил телефон. «А, Саша, он нашел Виолетту!» Тося голосила в трубку, испытывая на прочность барабанные перепонки абонента. «Боже, чего ты так кричишь? Ну нашел, и дальше что?» Саша, сбросив кошку с колен, торопливо подошла к телевизору и сделала звук тише. Ей одной Антонины хватало. Только возвращаясь к дивану, заметила, что пульт лежал рядом. И чего бегала? Чёртова Тоська, могилу меня сведет. Он собрался ее к деду везти, в баньке париться. Саша, у них все далеко зашло, раз он с родственниками начал знакомить. Ничего не понимаю. Скорее себе, чем подруге, сказала Александра. А я о чем? Ты говорила, если молчать будем, Ленька ее не найдет. А она, вот она, сама, видать, объявилась. «Так, кончай истерить. Я сейчас все узнаю и тебе перезвоню. А ты пойди рюмку корвалола тяпни». «Ты же говорила, не больше 24 капель!» — насторожилась Тося. «Ну, слава Гиппократу! Вернулась в адекватное состояние. Все, жди!» Прежде чем позвонить, Саша несколько раз вдохнула-выдохнула, успокаивая сердце. «Пульс не меньше 100». «Разве можно так пугать, идиотка?» Напрасно она дышала. Виолетта трубку так и не подняла, что добавило сердечных сокращений и гибели 2000 нервных клеток. Минут через 10 Александра догадалась позвонить в клуб, где администратор ее уверил. Тренер Романова на занятиях освободится только в 8 часов. Звонцова еле дождалась. Пришлось перезвонить Тосе и успокоить, иначе бы та оборвала провод. «Вета, привет!» «Здравствуйте, Александра Михайловна!» «Почему так официально? Или случилось что?» Последнее время Виолетта явно избегала старшую подругу. Не звонила просто поболтать, поделиться о своем, о девичьем. Не звала на соревнования по полспорту. Это наталкивало на определенные мысли. «Неужели Тося права?» «Нет, тетя Саша, вроде все в порядке». А голос настороженный, тихий. Хотя совсем рядом слышен громкий разговор и смех. «Ты сейчас где? В раздевалке? А Лора рядом?» «Нет, она дома». «Вот и хорошо. Мне хотелось без нее с тобой поговорить». «Подождите, я сейчас на улицу выйду. Тут шумно». Виолетта быстро надела куртку, вытащила из своего ящика сигареты и зажигалку. Она курила очень редко, но в такие моменты, как сейчас, ей страшно хотелось затянуться. «О, боже, боже, боже!» От предстоящего разговора лихорадила. Вета усилием воли взяла себя в руки и с таким же спокойным и ровным голосом произнесла. «Да, я слушаю». «Признавайся, душа моя, спала ты со Скворцовым или нет?» По своей привычке Александра не стала церемониться. «И что у тебя с ним сейчас происходит?» На той стороне надолго замолчали. «Вот зараза!» Выругалась про себя Звонцова, подозревая, что ее взбалмошная подруга и на этот раз оказалась прозорливой. «Но как же так?» «Тетя Саша», — наконец начала говорить Виолетта, — «мне ужасно стыдно, но на свидание со Скворцовым я не ходила, а потому с ним у меня ничего происходить не может». «А кто уходил?» Тоже не сразу спросила тетя Саша. Ей пришлось глотнуть остывший чай. «Я не могу назвать ее имя. Слово дала. Но вы не переживайте. Ничего страшного не случилось. Она просто от него сбежала. Отсюда интерес. Вы же понимаете, охотник, добыча. Кто-то убегает, а кто-то догоняет». «Кто она?» Александра прибавила строгости в голосе. «А если я скажу, что она прекрасно знала Скворцова и ничего плохого ему сделать не могла, вас это устроит?» «Виолетта, я разочарована». Звонцова устало вздохнула. «Извините, я подвела вас. Но ведь ему помогло». «Ты права, помогло. Но чем все закончится?» «Все будет хорошо. И успокойте маму Леонида. Я же видела, что в снохи ей не гожусь». «А та годится?» «Годится. Дайте всему идти своим чередом». «Хорошо, я подумаю». Виолетта щелкнула зажигалкой, и ее лицо осветилось. Затянулась. Выпустила в небо струю дыма и с досадой швырнула сигарету в урну. Только развернула, чтобы войти в клуб, как кто-то, Напавший сзади взял ее за шею в локтевой захват. Ноги у девушки подкосились. Она даже забыла, что благодаря хорошей физической форме может легко вывернуться или на худой конец ударить пяткой по голени нападавшего. «Что вам нужно?» – просипела она, перебирая все возможные варианты сопротивления и могущие ее настигнуть несчастье, если у бандюги с собой нож. «У меня только телефон и неполная пачка сигарет». «Жизнь или кошелек?» Говоривший шепотом вдруг рассмеялся, словно только что смородил знатную шутку и немного ослабил хватку, но не настолько, чтобы Виолетта смогла повернуть голову. «Жизнь в обмен на 8 сигарет и телефон старой модели. Там кнопочка звука западает», ответила девушка, немного расслабившись. Шепот не продирал по коже холодом, а потому нападение скорее походило на инсценировку, после которой из кустов могут выскочить операторы с криком «Вас снимают на камеру!» «Жизнь в обмен на скороговорку!» Поправил ее участник телевизионного розыгрыша. «Произнеси громко и четко!» Шла Саша по шоссе и сосала сушку. «Ну?» Небольшого давления руки хватило, чтобы Виолетта, широко улыбаясь, «Ну а как же, ее же снимает камера!» произнесла. «Шла Саша по шоссе и шашала шушку. Ой, а можно еще раз?» «Нет, ты упустила свой шанс», сказал таинственный мужчина и легко толкнул пленницу в спину, отчего Виолетте пришлось сделать шаг вперед и только потом обернуться. Ни камеры, ни актера рядом не оказалось. Лишь тускло светил фонарь в ряду таких же скупо дарящих ночное освещение на опустевшей улице Петипа. Рабочий день и здесь давно закончился. «Что это было?» – пожала плечами Виолетта. Потом взглянула на смятую от напряжения пачку, где наверняка не осталось ни одной целой сигареты, и, швырнув ее в урну, пробормотала. «А если бы он польстился на 8 сигарет и старый мобильник?» «Нет, все-таки жизнь копейка». «Галя!» – войдя в клуб, она окликнула администратора. «Без меня не уходи, вместе до дороги пойдем». И вспомнив, что во время нападения уловила совсем легкий запах спиртного, добавила. «Алкашня всякая поблизости ошивается». В такси набрала знакомый номер. «Привет, красавица! Что, уже спишь?» Дождалась ответа и, приправив речь сарказмом, продолжила. «А я вот нет. Звонила Александра Михайловна и спустила на меня собачью свору». «Как? Из-за чего?» «Из-за тебя! Ты что там учудила со Скворцовым?» Вета сощурила глаза. «Ничего? А кто как? Паинька-девочка ладошки складывает. Ах, Виолетта! Можно я? Давно его люблю, но он близко не подпускает. Дорвалась до командирского тела? Сразу к сексу перешла? Такое, значит, у вас танго, мадам? Ах, простите, мадмуазель!» Слушая, как с той стороны бурно возражают и в то же время стыдливо оправдываются, Вета пожалела, что выбросила сломанные сигареты. «Сейчас бы затянуться хоть пару раз». «Ну, милая, если куни и минет не секс, то балет не наша гордость». Заметив в зеркале заднего вида ухмылку водителя, Виолетта наклонилась и зашептала. «Короче, я долго не продержусь. Если меня начнут пытать мужчинами, быстро раскалюсь. Все, я предупредила. Кстати, сегодня что-то похожее уже случилось. Если бы тот, кто на меня напал, потребовал твое имя, а не попросил произнести дурацкую скороговорку, я сразу бы сдалась». В телефоне что-то пикнуло. Взглянув на экран, Вета вновь прижала мобильник к уху. «Что? Да я и сейчас ее не произнесу. Шла Саша по шоссе. Тьфу! Все, батарейка садится, пока». «Алло, Петр Иванович, извините за поздний звонок. Мне срочно нужны сведения о Виолетте из клуба Pole Dance». «Нет, фамилию не знаю. Имя нераспространенное найдете. Записывайте адрес. Петипа, 13». «Мне нужно знать, кто она, чем занимается, с кем общается». «Возьмите свою дочь. Пусть пофотографируют. Клуб наверняка женский. Как только будут результаты, доложите. Работа сверхурочная, строго секретная. Оплачивается из моих личных средств». Скворцов сунул телефон в карман пальто и уставился в окно такси. То, что Виолетта не рыжая, он понял сразу. Рост гораздо ниже. Да и комплекция щуплая. Пока держал в захвате ее голову, успел пройтись рукой по стратегически важным местам, отвлекая девушку скороговоркой. Подтвердились и первые догадки. И это тоже шипеть не умеет. Но ничего, рыжая, я тебя найду. В этом месте можно было бы добавить избитую фразу из какого-нибудь старого боевика. Звучащую примерно так. «Скоро мышеловка захлопнется, и ты за все ответишь». Но вот что он будет делать с рыжей, когда та попадется в ловушку, Леонид представлял слабо. По-хорошему, потрясти бы ее за шкирку как следует, чтобы всякая дурь вылетела из головы, а по-плохому... По-плохому? Тут на лице Скворцова расцвела такая широкая улыбка, что будь книга Камасутра где-то поблизости, непременно захлопнулась бы от смущения. «Все решу на месте», — договорился Леонид сам с собой и закрыл глаза. Сон навалился тяжелой стеной. Как добрался до квартиры, Скворцов не помнил. Утром, найдя оба телефона, выдохнул с облегчением. В этот раз никому не звонил. «Глаша, ты сейчас где?» «Не могу говорить», — прошептала Глафира. «Нахожусь в позе мертвеца». «Так устала, что ли?» Марк вспомнил, что Глазунова мечтала отоспаться и, скорее всего, поэтому называет себя трупом. «Кончай валяться! Приглашаю тебя за город!» «Опять пиратский корабль?» «Нет, в тихую гавань. Там и отоспишься, и в сауне попаришься, и свежим воздухом подышишь». «А кто еще поедет? Только ты и я?» Подозрения в голосе было так много, что Марк понял. Ответь он неправильно, и последует немедленный отказ. «Мы не будем там одни, если ты об этом. И еще. Обещаю вести себя хорошо. Даю полчаса на сборы и выходи. Я буду внизу». «Мне нужен час». Глаша положила трубку, а на лице Марка расцвела довольная улыбка. «Леонид Сергеевич, есть первые результаты». Скворцов сидел в офисе и просматривал бумаги, пытаясь занять себя в минуты напряженного ожидания. Когда зазвонил телефон, не сразу смог ответить. Палец по сенсорному экрану упорно чирикал не в том месте, где нужно. Услышав голос Петра Ивановича, напрягся и сумел выдавить лишь одно. «Да. Виолетта Романова, психолог и преподаватель танцев на шесте. Возраст 32 года. Живет с подругой Ларисой Кац. Она менеджер в компании, занимающейся текстилем. Познакомились в городке на занятиях йогой, куда Виолетта ходит более 5 лет. Сегодня суббота, занятий в клубе Pole Dance нет. Только вечером показательные выступления. Утром в 9:30 девушки ходили на йогу. Дочь прислала первые снимки. Переправил их вам на личную почту. Слежку продолжаем». «Спасибо. А почему у меня высветился незнакомый номер?» «Так вы же сами сказали, дело секретное. Купил новую симку». Молодец. Ответственные люди. Вон как серьезно к делу относятся». Еще больше зауважал начальника отдела охраны Скворцов. Открыл присланное письмо и загрузил фотографии. Виолетту он узнал по коротким белым волосам. Большие глаза, узкий нос и почти такой же рот. Инопланетянка. Рядом с ней шла черноволосая девушка в очках, укутанная по самый нос в длинный шарф. Подруга. На следующей фотографии, сделанной откуда-то от двери, большой зеркальный зал, на полу которого на ковриках лежали женщины. Тела вытянуты, ладони раскрыты, глаза закрыты. Единственный мужчина в белой одежде, сидящий в позе лотоса, был, скорее всего, наставником. Гуру, или как их там называют в Индии. Скворцов увеличил фотографию, повертел так и эдак, вглядываясь в лица, но никого знакомого не заметил. Новая фотография запечатлела другую позу. Все женщины задрали ноги свечой, поддерживая себя под поясницей. А гуру с укором смотрел в камеру. Не найдя ни одной знакомой задницы, Скворцов перешел к следующей фотографии. С нее улыбалась во весь рот девушка в голубой куртке.